Глава 19. «Какая же я дура! И почему не поняла сразу? Все же признаки были перед носом!» Немая сцена слегка затянулась. Картина маслом. Дивный цветущий сад. Полуголый мужик с двумя мечами, запыхавшийся дед с диабетом и я. «Привет, женишок!» — выплюнула, сверкая глазами. «Поняла таки!» — улыбнулся Виктор, складывая мечи на траву. «А ты вот это... не спеши!» — процедила, подошла и нагло схватила оружие. «Синсера, ты же не умеешь обращаться с ним!» — вздохнул Котинус. «Честь защитить хватит! Давай!» Скинула меч, чуть было не полоснув себе по лицу и не оттяпав часть подола. «Защищайся! Тяжелющий я вам скажу!» Встала в фехтовальную позу, совершенно не стесняясь того, что платье не очень располагало к активному отдыху. В детстве чем я только не занималась. Пришло время применить эти знания. Виктор вздохнул и взял второй меч. «Не поранься, пожалуйста», — сказал он. «Ты о себе волнуйся», — гаркнула я, делая новый выпад. Только вот не рассчитала и плюхнулась прямо мордой лица в траву, выронив клятую железяку. Виктор сделал шаг ко мне, а Харш вновь вздохнул и закрыл лицо руками. «Отойди!» — прорычала. «Я тебе не ромашка какая-нибудь. Сейчас встану, и мы продолжим!» «Я и не думал», — начал егерь. «Только вот встать я не могла, потому что обида на дракона оказалась сильнее всего, что я когда-либо чувствовала в жизни. Села на колени, откинула выбившуюся прядь волос со лба и разрыдалась. Позор? Да. Но я так устала от всего этого». Дракон уселся напротив, с нежностью глядя на меня. Протянул руку, как вдруг... «Фьють!» Виктор успел отдернуть ладонь, и металлический сюрикен вонзился в землю рядом со мной. Всхлипнула и удивленно возрилась на него. Из кустов вышел Ровин, яростно сверкая глазами. «Кто обидел леди?» — процедил мистер Синеглазка. Виктор вздохнул и встал на ноги. Затем подошел и протянул мне руку. Наверное, здравым решением было бы принять помощь. Но я же из почтенного рода Рябцевых, и до последнего буду корчить сильную и независимую. С кряхтением, которому позавидовала бы сама баба-яга, поднялась и невозмутимо отряхнула грязное платье. «Вы в порядке, миледи?» Ровин подошел ко мне, но Виктор перекрыл ему путь. «Не трогай ее!» — прорычал он. «Тебе-то что?» Пискнула, с трудом выглядывая из-за его широкого плеча. «Ты лживая свинья, Виктор!» «Думаю, пришло время нам все обсудить», — вздохнул Котинус. «Да», — согласился дракон. «Отлично! Давайте обсудим!» — закатала некогда изящные рукава платья. «Пофиг! Перед кем тут выпендриваться? Лгуны несчастные! Сейчас я все с ними обсужу!» И, гордо вздернув испачканный в мокрой траве носик, направилась в сторону, как мне казалось, входа в замок. «Но...» «Сиротка!» — позвал Котинус. «Ты в другую сторону топаешь!» «Фи!» — развернулась и невозмутимо прошлепала мимо дедульки. «Котинус!» — сказал Виктор, все это время не спускавший с меня глаз. «Так как Синсера моя невеста, думаю, тебе стоит относиться к ней уважительнее. Сиротка!» «Неподобающее обращение к будущей королеве». «Ты ж мой ненаглядный!» На секунду я вновь поддалась эмоциям и воспылала к дракону-лгуну горячей любовью, но потом быстро взяла себя в руки и лишь смерила гада презрительным взглядом. Когда мы вошли внутрь гостиной, в воздухе уже накрыли небольшой чайный столик. «О, мамочки мои! Там были тортики, пироженки и даже пирожки». Очевидно, наглый дракон ждал подобной реакции. Так что он подошел ко мне, затем сплел наши пальцы. Я захотела оттолкнуть его, но внутри что-то отчаянно упиралось прямо вот-таки ногами. Хочу касаться его, и все тут. Отвернулась, краснея. Я знал, что ты любишь сладенькое. Виктор прижал мою руку к своим губам. Горячий. Блин, опять поплыла. Аккуратно отстранившись, улыбнулась и плюхнулась в центр изящного диванчика, обитого чем-то вроде местного бархата. «Присаживайтесь», — произнес Виктор. «Теперь все в сборе. Лира, ты тоже». «Я?» — она удивленно вскинула брови. «Да, это и тебя касается», — мягко улыбнулся дракон. «Вот же харизматичный паразит! Я и сама сидела, ловила каждый жест и каждое слово этого наглого обманщика. О чем он хочет сказать? Что за важный момент?» Котинус надулся аки гусь, опупевая, очевидно, от собственной важности. «Итак, теперь все точно в сборе», — произнес Виктор. «Угу», — взяла корзинку с кремом. «Я внимательно слушаю». Но вместо того, чтобы взбеситься, что его перебили, да еще и с явным сарказмом, недоегерь или переегерь, продолжал давить лыбу. «Ну что за личность непробиваемая? Для начала я бы хотел извиниться перед своей невестой. Синсера?» Он подошел и сел на колени напротив меня. Это что за странные жесты?» Но драконьи глазюки прямо в душу заглядывали. «Ну вот, я опять им восхищена. Что за дурдом?» «Я тебя обманул. Да, решил устроить проверку, но лишь потому, что не верил до последнего». «Во что?» — спросила я. Но рот открыла зря. «Потому что часть песочной корзинки попала не в то горло. Ой!» — выпучив глаза, взглянула на жениха и начала кашлять. «Синсера?» — воскликнул Виктор. «Что с тобой, милая?» «Тес!» — кряхтела, пока остальные зачем-то повскакивали со своих мест. «Невесту дракона отравили!» — заорал Котинус, мгновенно вызвав панику среди воздухов. А я лишь кашляла, не в силах и слова сказать. «Да блин, что ж такое?» Виктор обнажил меч, Ровин выхватил кинжалы. Обстановка мгновенно раскалилась до предела. «Да остановитесь, идиоты!» «Это твоих рук дело!» — взревел дракон и ринулся на мистера Синеглазку. Но тут мне все-таки удалось избавиться от клятой песчинки в горле, и я шумом выдохнула. «Брейк!» — заорала во весь голос. Затем подскочила и преградила Виктору путь. «Ты не отравилась?» Он непонимающе глядел на меня. Я тяжело дышала, пытаясь восстановить ритм сердца. Выдохнула и положила руки на грудь дракона. И снова потерялась. «Синсера», — прошептал Виктор, — «ты в порядке?» «Да», — не спускала взгляда с его губ, затем потянулась и коснулась их своими. Невесомо. Это было новым опытом для меня. Весь мир вокруг сузился до наших тел, стоящих совсем близко. Дракон не отпускал, а я не могла оторваться от него. Громкий кашель Котинуса испортил идиллию. «Прости меня», — Виктор и правда выглядел виноватым. «Ну, не знаю», — отстранилась и скрестила руки на груди. «А вдруг ты и сейчас врешь? Что тогда за тень ко мне приходила?» «Это и есть мое проклятие», — произнес мужчина. «Присядь и выслушай». Я покорно плюхнулась обратно и, как ни в чем не бывало, взяла вторую пироженку. «Когда-то сумеречное царство процветало», — начал Виктор. «Мы добывали драгоценные камни, делали лучшие в пяти царствах украшения. Древесина из сумеречного леса обладала магическими свойствами. Она нерушима, и ее нельзя сжечь. Наши торговцы путешествовали по всему миру, от северных земель до песчаного царства. Хренаси, сказочка!» Снова перебила его, за что была награждена свирепым взглядом Харша. Прикусив язык, продолжила слушать. «Мои подданные были счастливы. Они жили богато и имели все, что можно пожелать. Но у меня, как у одного из пяти основателей, была своя печаль. Мы драконы, и для нас существует лишь одна истинная любовь». Я взглянула на метку, отреагировавшую на слова Виктора теплым свечением. Он увидел это и улыбнулся. «Да, но свою я получил слишком поздно. В те годы я был ветреным и буйным», — сказал дракон. «Поэтому решил, что раз магия не дарит мне невесту, то найду ее сам», и начал проводить смотрины. Девушки со всего света съезжались и пробовали завоевать мое сердце. «Ты их всех осматривал на предмет метки?» — не поняла я. «Я ничего не знал про метку», — сокрушался Виктор. «Магия никогда не раскрывала, как именно будет отмечена моя суженая. И я искал очень долго, сбился со счета. Котинус присутствовал на всех балах и смотринах». «Тогда мы жили долго, благодаря сумеречному дару», — произнес Харш. «А потом явилась она, сумеречная ведьма. Внешне прекрасная дева, но внутри отравленная ядом Серпентиса старуха». «Фу!» — вырвалось у меня. «Она была очень красива, но ведьме не место на троне. Она несет зло», — сказал дракон. «Только вот отказ она не приняла и прокляла меня, пока моя суженая сама не придет к ней и не заберет сумеречный камень. Моя суть будет разорвана на две части». «То есть та противная тень — это тоже ты?» — догадалась я. Ровин все это время молчал, поджав губы. Видимо, обдумывал очередную гадость. «Да, Валгус — моя темная драконья суть. Я держу его на замке, поскольку зверь кровожаден. Человечность дополняла его, делая не таким опасным». «По факту дракона два, и оба мои женихи?» — прифигела я. «Да, но не бойся, он тебя не тронет. Той ночью он просто почувствовал метку, а мой щит, очевидно, был недостаточно силен». «Так, ладно, допустим. А что с камнем?» «Твое украшение — это осколок сумеречного камня. Я попросил Котинуса отдать его тебе, поскольку знал, что род Серпентиса ни перед чем не остановится». «Да кто такой этот Серпентис? Серпента как-то с ним связана?» «Ядовитый полудракон», — сказал Котинус. «Получо?» — я запуталась окончательно. «Здесь и такое бывает?» «Серпентис — наша ошибка», — вздохнул Валгус. «Пятеро создали его и не смогли удержать. Злобный, пышущий ядом змей укрылся в глубинах сумеречного леса и затаился. Ждал возможности отомстить. Именно тогда появился его род. И Серпента — дочь змея, а ее змея Аша — аватара самого Серпентиса», — встрял Котинус. «Охренеть! Где мой попкорн?» — воскликнула я. «А где живет эта ведьма? Надо забрать у нее камень и всего делов». «Не так все просто», — вмешался Ровин, вздыхая. «Ведь сумеречный лес изменился после того, как на принца Валгуса наложили проклятие». «Верно», — согласился дракон. «Землю отравила магия Серпентиса, и сейчас это место кишит тварями похлеще его дочери или ее змеи», — сообщил мистер Синеглазка. «А ведьма там живет? Что-то не нравится мне, куда клонит Виктор». «В самом сердце ядовитого болота. И сумеречный камень — источник силы всего царства. Она утащила туда. А ты, Синсера, должна его забрать». Затем Виктор замолчал. Все уставились на меня. «Что, простите?» «Я туда не пойду!» Отрезала и вскочила на ноги. «Что за дичь?» «Синсера», — произнес дракон, «тебе и не придется проходить через это в одиночку». «Да я не хочу вообще через это проходить! Издеваетесь? Я вообще в платье! Лазить по каким-то жутким болотам? Виктор, блин, шутник!» «Логично», — спокойно произнес Синеглазый. «Когда выдвигаемся?» «Да вы что? Я не поеду!» — выпалила. «Какой-то там злой ведьме и вообще ядовитые змеи! Я на это не подписывалась! Мне сказали, что нужно выйти замуж за дракона! Это не очень-то похоже на свадьбу!» Мне и правда стало безумно страшно. «Синсера!» — Виктор притянул меня и заглянул в глаза. «Ты очень смелая, Поверь, я знаю, о чем говорю. Но сейчас речь не только обо мне, но и о тех, кто стал тебе дорог за эти короткие дни. Котинус, Мираджейн, их дочери, сын. Они погибнут, если мы не вернем камень. Я не могу этого сделать один, таковы условия. Ты должна пойти и забрать самоцвет. Но я и остальные будем рядом с тобой». «Не хочу!» — захныкала. «Я не хочу!» «От тебя зависят тысячи жизней. Когда магия иссякнет, все погибнут. Хотел бы я, чтобы эта ноша не пала на твои хрупкие плечики. Но, увы, лишь ты одна сможешь подарить будущее жителям Сумеречного Царства. И мне, нам с тобой». Вспоминая милашку Решалью и ее любовь к сатиру, суровую Мираджейн и строгую Веру, их вредного сынишку, которого, кстати, я больше не видела, в сердце вспыхивало что-то яркое. Сложно описать все чувства, обуревающие меня в этот момент. Но одно я знала точно. Меня дико бесит Серпента. И если ее род виноват в том, что эти прекрасные люди страдают, я сделаю все, чтобы ее крашеная голова украшала въезд в наш замок. Ладно, я заберу камень. Но у меня есть одно условие.